Участники в космосе. Когда более полувека тому назад начинались первые космические полеты, они были делом сугубо державным. Ныне из космических держав, пожалуй, лишь Китай да Япония все еще считают покорение космоса государственной задачей. Остальные стали все больше полагаться на частный капитал. И произошло своеобразное чудо. Оказалось, что частники способны решать сложные технологические задачи быстрее и с меньшими затратами, чем государственные корпорации. Вот примеры. В июне 2004 года группа инженеров, возглавляемая Бартом Рутоном, осуществила первый в мире частный суборбитальный полет. Самолет SpaceShip One под управлением космонавта-любителя Майкла Невилла поднялся на высоту свыше 100 километров и благополучно приземлился на аэродроме в Калифорнии. Таким образом, командой Рутона сделан еще один шаг к завоеванию приза в 10 миллионов долларов, который был учрежден в 1996 году Питером Диамандисом, предпринимателем из Сент-Луиса, штат Миссури, и должен был достаться тому, кто первый доставит в космос хотя бы одного туриста. По условиям конкурса претенденты должны были стартовать до 1 января 2005 года. В космической гонке приняли участие свыше двух десятков коллективов из Аргентины, Канады, России, Англии, США. Правда, достижения большинства были сомнительны с самого начала. Иное дело команда Барта Рутона. Конструктор прославился еще в 1986 году, когда построил самолет Voyager, на котором его брат Дик Рутон вместе с Джейн Игер совершил беспосадочный полет вокруг земного шара за 9 суток. В апреле 2003-го Барт продемонстрировал транспортную систему SpaceShip One, состоящую из самолета и ракетоплана, способного, по заверению конструктора, доставить людей в космос. Затем было совершено несколько испытательных полетов, которые показали, что самолет-ракетоносец «Белый рыцарь» и ракетоплан, в принципе, готовы к штурму высоты. Схема такова. Высотный самолет «Белый рыцарь» поднимает небольшой ракетоплан на высоту 13-14 километров. Затем тот стартует и, преодолев еще 87 километров, на собственных двигателях дальше движется по инерции до высоты примерно 100 километров, описывая параболу. При этом его экипаж пребывает в невесомости 3-4 минуты, а затем возвращается на Землю, спланировав на крыльях ракетоплана, которые разворачиваются в рабочее положение на высоте 24 километра. Барт Рутон предложил для этой схемы ряд новшеств. Например, работа ракетного двигателя основана на жидкой окиси азота, которая проходит через пустотелый резиновый цилиндр. Жидкость представляет собой мощный окислитель, благодаря которому резина сгорает с повышенной интенсивностью, создавая при этом тягу. Таким образом, система сочетает безопасность ракетного двигателя на жидком топливе, при помощи клапана его можно быстро отключить, с простотой твердотопливного ракетного ускорителя. Однако раньше на подобной гибридной тяге в космос никто не летал, и были опасения, что при прохождении окиси азота через резиновую оболочку могут образоваться ударные волны, что приведет к потере стабильности. Тем не менее, все обошлось. Имелись и другие трудности. Например, аэродинамику своего корабля Рутон тщательно смоделировал на компьютере, но испытаний в аэродинамической трубе не проводил. Он рассчитывал проверить пригодность проекта сразу в реальном полете, навесив аппарат на «Белого рыцаря». А это известный риск. Тем не менее, Рутон был уверен в надежности своих технологий. И в самом деле, в начале октября 2004 года Команде создателей SpaceShip On удалось выиграть этот приз. Впрочем, сама по себе награда не так уж велика. Рутон потратил на проект более 25 миллионов долларов, полученных им от спонсоров, которых, видимо, больше привлекает возможность заработать на космических туристах. По плану их собирались возить в космос по 3 человека в неделю. Каждый заплатит порядка 80 тысяч долларов. Согласитесь, это намного меньше 20-40 миллионов, которые тратят на полет нынешние космические туристы. А если построить аппарат, способный взять на борт сразу 15 человек, то цена за место еще снизится. Тем не менее, инициаторы проекта рассчитывают зарабатывать ежегодно до миллиарда долларов, то есть куда больше обещанных 10 миллионов. Наши конструкторы тоже попытались было участвовать в этом заочном соревновании и продемонстрировали прототип ракетоплана С-21, похожего на уменьшенный «Буран». Создала его частная суборбитальная корпорация под руководством Сергея Костенко. В проекте участвовала и КБ имени Мясищева, создавшая стратосферный самолет М-55 «Геофизика», который должен поднять С-21 с экипажем в 3 человека на высоту 17 километров на своей спине. Для этого М-55 оснастят 2 дополнительными ракетными ускорителями. Далее С-21, по идее, полетит самостоятельно и, совершив суборбитальный полет, вернется на аэродром на своих крыльях. По словам главного конструктора проекта Валерия Новикова, С-21 позволит совершить своего рода революцию в астронавтике, поскольку приведет к появлению нового поколения космических носителей многоразового использования, куда более дешевых и надежных, чем нынешние. Однако пока готов лишь макет нового космоплана. На большее нет денег. Наши миллиардеры предпочитают покупать футбольные и баскетбольные команды, дорогие яхты и недвижимость за рубежом, а не вкладывать деньги в космические проекты. Барт Рутон и его команда тем временем не остановились на достигнутом. Они спроектировали и построили SpaceShip II. В отличие от своего предшественника, он может нести на борту до 8 человек, 6 пассажиров плюс 2 пилота. Он стал крупнее и комфортнее. Улучшены полетные характеристики. Максимальная высота полета теперь 140 или даже 320 километров, что позволит увеличить время в невесомости до 6 минут. Первый тестовый полет состоялся в марте 2010 года. Всего запланировано порядка 100 тестовых полетов. Начало коммерческой эксплуатации предполагалось через 2 года. При этом Барт Рутон и его коммерческий партнер Ричард Брэнсон, основавшие предприятие Virgin Galactic, сами собираются участвовать в первых полетах SpaceShip II, чтобы показать всем свою уверенность в надежности конструкции. Всего планируется построить 5 космолетов SpaceShip II и 2 самолета-носителя White Knight II. Планируется, что помимо туристических задач, SpaceShip II будет выполнять исследования атмосферы. Часть приборов будет размещена на самолете-разгонщике White Knight II с целью регулярного измерения содержания газов, метана и углекислого газа на высотах от 8 до 15 километров, а также получение проб воздуха с этих высот. При помощи самого SpaceShip II будут проводиться изучения ионосферы на высотах от 100 до 110 километров и более. 7 декабря 2009 года Virgin Galactic продемонстрировала миру готовый корабль. На официальном сайте компании можно забронировать билеты стоимостью в 200 тысяч долларов каждый. Кстати, среди первых 300 туристов, полностью оплативших будущий полет, есть и россияне. Среди российских космических туристов, имена которых уже озвучил Virgin Galactic, В основном фигурируют представители крупного бизнеса. Президент рекламного агентства Orange Игорь Куценко, его коллега по бизнесу Сергей Теглов и его родители, а также экс-совладелец Евросети Тимур Артемьев с супругой. 15 июля 2010 года челнок SpaceShip2 совершил пробный 6-часовой полет с экипажем на борту в атмосфере. Полет челнока над калифорнийской пустыней Мохаве был совершен в пристыкованном состоянии к самолету-платформе White Knight 2. 21 августа этого года при очередном приземлении на аэродроме в пустыне Мохаве, штат Калифорния, произошла авария самолета-носителя White Knight 2. У четырехмоторного самолета было повреждено левое шасси. Поломку исправили. И 10 октября на том же аэродроме Мохаве состоялся первый испытательный полет самого ракетоплана. Аппарат был поднят самолетом-носителем на высоту 15 километров после отделения от самолета-носителя и 15-минутного свободного полета, тот совершил посадку. 4 мая следующего года над пустыней Мохаве суборбитальный самолет впервые продемонстрировал эффективность уникального хвостового оперения, которое позволяет аппарату безопасно входить в атмосферу. За 45 минут носитель поднялся на высоту 15,7 километра и сбросил SpaceShip2. Хвостовое оперение впервые было повернуто вверх под углом 65 градусов. В этой конфигурации аппарат пролетел 1 минуту 15 секунд и почти вертикально спустился на 4,7 километра. Суборбитальный самолет показал отличную устойчивость и управляемость. На высоте 10 километров пилоты повернули оперение в обычный самолетный режим, и спустя 11 минут и 5 секунд после сброса с борта White Knight 2 приземлились на взлетно-посадочную полосу. Таким образом, подготовка к началу коммерческих суборбитальных полетов идет полным ходом. Мы хотим, чтобы наша программа стала началом новой эры космического туризма, заявил сэр Брэнсон. Тем временем на передний план неожиданно выдвинулось Дания, страна, ранее как будто никогда не строившая космических планов. Тем не менее, в октябре 2010 года мировые СМИ поместили сенсационное сообщение. Кристиан фон Бенгтсен, глава компании Copenhagen Suborbitals, объявил об испытании космической ракеты HEAD-1X. И все мировое сообщество стало следить за датским экстремальным экспериментом. Ведь в случае успеха Кристиана фон Бенгтсена Дания стала бы четвертой страной мира, самостоятельно запустившей в космос человека. И первый, сделавший это в рамках негосударственного коммерческого проекта. Разработка этого экстравагантного носителя началась в 2004 году. Удивительно уже то, что его создатели довели проект до железа, ведь компания финансируется исключительно частными спонсорами и добровольными меценатами из числа астрономов-любителей. Носитель работает на жидком кислороде и отличается небольшими размерами 9 метров в длину и 64 сантиметра в диаметре. Разгонный блок работает лишь 1 минуту, обеспечивая необходимое ускорение менее чем в 3G. Успешное тестирование его прошло зимой и весной 2010 года. Капсула ракеты «Тихо Браге» способна взять на борт всего одного человека и предоставляет ему широкий обзор через прозрачный купол. При старте он должен находиться в ракете в положении стоя, оставляя место для дополнительного оборудования, необходимого для полета, решения научных и коммерческих задач. А первым пилотом этого корабля хочет стать Питер Мэтсон, тоже датчанин. Ракета должна подняться на высоту 30 километров и после отделения ступеней сбросить в море на парашюте капсулу с находящимся внутри манекеном. Питера Мэдсона пока решили поберечь, хотя его жена дала добро на его подвиг, заявив: «Пусть летит куда хочет». Первый испытательный запуск ракеты «Хет-1Х» проходил в Балтийском море. Испытание, которое двое датских конструкторов с юмором назвали «краш-тест», закончился полным провалом. Ракету с капсулой, названную в честь датского астронома Тихо Браге, первоначально должны были запустить с подводной лодки в окрестностях острова Борнхольм. Но когда обратный отсчет добрался до нуля, из нижней части аппарата повалил дым, как из старинного паровоза. Инцидент объяснили замерзанием клапана, контролирующего подачу жидкого кислорода. Проанализировав причины неудачи, датчане подготовили второй запуск, который состоялся в начале июня 2011 года. Первая в мире самодельная космическая ракета была успешно запущена с плавучей платформы около острова Борнхольм в Балтийском море. Испытательный старт состоялся не сразу. Поначалу были проблемы с зажиганием, но разработчики все исправили, и ракета массой 2 тонны взлетела. На борту ракеты вместо человека находился манекен, который вскоре был благополучно выловлен из воды. Спонсировали проект около 20 компаний, а также власти Дании. В будущем конструкторы рассчитывают отправить в космос первого датчанина. Таким образом, Дания может стать четвертой космической державой в мире после России, США и Китая. Впрочем, не желают упускать своего первенства и признанные лидеры полетов в космос — Россия и Соединенные Штаты. У нас вместо оказавшегося не очень удачным проекта «Клиппер» ныне ведутся разработки космического корабля, известного под предварительным названием «Русь». Работы над проектом нового корабля ведутся в строгой секретности. Его эскизы — тайна РКК «Энергия». Все, что о нем известно, это то, что корабль будет иметь форму конуса. Ведь конус — оптимальная форма для прохождения плотных слоев атмосферы. Космический аппарат, который с первой космической скоростью влетает в нашу атмосферу, нагревается до 2-2500 градусов. Никакие материалы, никакие стали, металлы подобные выдержать не могут. Мы вынуждены отказаться от развитой поверхности. Это будет комбинация различных систем приземления, то есть парашютная и реактивная, пояснил президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталий Лапота. Новые корабли смогут выводить на околоземную орбиту до 6 членов экипажа и перевозить не менее 0,5 тонны груза. На окололунную орбиту они будут способны доставить 4 космонавтов и 100 килограммов груза. Руководитель пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов отметил, что первые запуски будут проведены с космодрома Байконур. Но позже все старты будут осуществляться с космодрома Восточный, который должен быть построен в Амурской области. Корабль должен летать успешно как на околоземную орбиту, то есть к МКС, к другим станциям такого же типа, к будущему сборочному комплексу на околоземной орбите, так и иметь возможность полета на орбиту вокруг Луны, находиться не менее 30 суток в автономном полете, уточнил он. В Роскосмосе на эту программу большие надежды. Вероятно, новый аппарат станет частью марсианской программы. Будущий межпланетный комплекс соберут на так называемой низкой орбите Земли. Его вес может быть до 0,5 тонны. В собранном виде конструкцию постепенно поднимут на высоту 200 тысяч километров, и на это понадобится несколько месяцев. А экипаж марсианской экспедиции доставят в последний момент перед стартом, чтобы космонавты не получили дополнительную дозу солнечной радиации. И уже с высокой орбиты комплекс стартует в сторону Красной планеты. О необычной задумке разработчиков корабля рассказал гендиректор и главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. Есть идея посадить космонавтов, которые не принимают участие в управлении кораблем, в герметичные капсулы вместо скафандров. Космонавт входит в такую капсулу, закрывает гермомолнию и на опасных этапах полета сидит в ней, как в яйце, описал конструкцию гермокапсул Поздняков. Он подчеркнул, что пока новая концепция существует только на уровне идеи. Детальные разработки могут начаться после того, как в «Звезду» поступят требования к системам жизнеобеспечения экипажа. В частности, информация о параметрах перегрузок и времени полета в случае разгерметизации кабины. Примерно по такому же принципу пошло американское НАСА, создавая свой будущий корабль «Орион». Его первый полет был запланирован в 2014 году. Осенью 2010-го совершил первый испытательный полет космический корабль «Dragon» компании SpaceX. Он успешно приземлился с помощью парашютной системы, будучи сброшен с самолета-носителя. Космический корабль «Dragon» и ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX были выбраны НАСА в качестве транспортного средства для доставки грузов на борт Международной космической станции. «Dragon» — это первый довольно успешный опыт создания космического корабля частной компании. С помощью НАСА инженерам SpaceX удалось создать относительно недорогой, простой и надежный космический аппарат. Имея все достоинства Российского Союза ТМ, это основной транспорт МКС, «Dragon» на 1 тонну легче, имеет вдвое больший объем герметичного отсека, 10 кубических метров, и может спустить на Землю куда больший груз, 2,5 тонны.